— спросил Кочкин. «Цыть!» — прикрикнул я, хотя камера не воспроизводила звука, и голос никак не мог помешать наблюдению. Общий план. Темные кусты на переднем плане. Строй становится все более редким. Чем дальше от объекта съемки, тем слабее игра. Воины занимаются кто чем хочет. Вот он. Я отчетливо увидел Геру. Он стоял на камне, глядя поверх голов на полководца и скользящую по рельсам тележку с камерой. Руки на затылке сцепил в замок. Крест под ногами в траве. Рядом никого. Камера пошла влево. Снова строй, головы, копья, вино. Я оторвался от окуляра. «Доволен?» — спросил Кочкин. «Из-за этого надо было...» «Заткнись!» — попросил я, снова опуская голову. Пошло второе панорамирование. Все то же самое. Крекс, белый конь, солдаты, ликование, постепенно затухающие на правом фланге. Снова наплыв. Чье-то бронзовое лицо, серьга в ухе, спина, перетянутая кожаными ремнями. Вправо, вправо еще. Камень, на котором минуту стоял Гера, был пуст. Сверкнул серебрянкой крест в траве. Смутное движение, кусты, тени. «Назад!» — крикнул я, не отрываясь от окуляра. Кочкин начал отматывать назад. Я убрал его руку с кнопки и, напрягая зрение, до боли вжался в резиновое кольцо. Пустой камень, куст, лицо человека, мелькнувшее в углу кадра. «Стоп! Назад!» Кочкин громко вздохнул, включая перемотку. «Медленнее можно сделать?» «Можно», — буркнул Кочкин. «Как остановить кадр? Покажи кнопку, я сам». «Ты мне камеру сейчас запоришь. Вот сюда нажимай, только не сильно». Я должен был остановить в кадре лицо того человека. Он появлялся всего на мгновение, но я обязательно должен был его зацепить. Медленно поплыл строй. Я затаил дыхание и слегка надавил на кнопку остановки кадра, как на спусковой крючок снайперской винтовки. Вот пустой камень. Вот крест, куст, смазанная тень, лицо. Я вдавил кнопку, едва не крикнув от азарта. «Поймал!» Лицо замерло в углу кадра, и я смог его рассмотреть. Конусовидный шлем на голове, черная кучерявая борода, торчащие в сторону усы, как стрелки часов, показывающие четверть десятого. Я его узнал. Это был тот самый турок с охапкой хвороста, которого я нечаянно толкнул. «Все?» — спросил Кочкин. Я ничего не ответил. Вышел из машины и быстро пошел по склону вверх, где уставшая от безделья массовка пила вино, курила и играла в карты. Я вел себя так, словно находился в магазине одежды и выбирал подходящий костюм. Всматривался в лица, крутил парней за плечи, если они стояли ко мне спиной. Склонялся над спящими и чиркал над ними зажигалкой. На меня мало обращали внимания, мое поведение оставалось в рамках приличия актерской тусовки. Когда я прошел уже больше половины строя, то почувствовал на себе чей-то взгляд. Прикрывая глаза от яркого пламени костра, я огляделся и увидел быстро удаляющуюся в темноту фигуру турка. Перепрыгнув через костер, я кинулся следом за ним. Турок побежал. С каждым мгновением темнота вокруг нас становилась все более плотной, и я, расталкивая актеров, оказавшихся на моем пути, помчался вдогон изо всех сил. Расстояние между нами уменьшалось не так быстро, как мне того хотелось. Турок, часто перебираясь своими короткими ногами, ловко прыгал с камня на камень, стремительно приближаясь к зарослям терновника на краю обрыва. Мне стало ясно, что если он добежит до кустов раньше меня, то я его потеряю. Как назло, я споткнулся и спикировал на камне. Боли я не почувствовал, тотчас вскочил и снова устремился за турком. Кажется, я разбил себе лоб, и кровь стала заливать лицо. Раздался треск веток. Турок вбежал в заросли. И мгновение спустя колючие жуткие ветки хлестнули меня по лицу. Я уже слышал тяжелое дыхание, улавливал тяжелый запах чужого пота. «Стой, дурак!» — задыхаясь, произнес я. Нас разделяло меньше 2 метров. Развязка была близка. Он начал кричать, чувствуя, что я вот-вот вцеплюсь ему в спину. Спасибо кольчуге, она защищала мою грудь и руки, но по лицу терновник стегал плетями. Боль была страшная. В торе турку я зарычал, поднял руки, готовясь прыгнуть на него и свалить на землю. Я уже вытянул вперед руку. Мои пальцы, как тиски, готовились скомкать ворот безрукавного камзола турка. Пауком заползти на его шею, как змею сдавить с такой силой, чтобы не чувствовать, как пульсирует артерия. Я сжался пружиной, готовясь к последнему прыжку. как вдруг раздался треск, грохот падающих камней и короткий крик турка. Плотные заросли неожиданно расступились, и мне в глаза брызнул тусклый свет серебристой дорожки, поделившей море пополам.